Здание большое и рядом располагалось еще несколько таких, и далеко внутрь я ехать не хотел, там могла оказаться засада. Вернулся к байку, развернулся и уехал оттуда. Место мне совсем не понравилось, хотя у меня имелось желание пообщаться с местными обитателями, вот только они со мной не хотели. Выехал из здания и заехал в соседнее, та же самая картина. Здесь я вроде не чувствовал взглядов за собой, но рисковать не хотелось, и я уехал оттуда совсем. Раз нашел это место, найду и другое. Опять долго катался, пока не нашел то, что искал, целый район недостроенного жилья. Часть домов заселена, но большинство просто недостроены, некоторые вообще на уровне фундамента, а у части домов сделаны только стены и отсутствовали крыши. Складывалось впечатление, что здесь шла массовая застройка территории, потом все резко остановили и свернули. Выбрал я трехэтажный дом, хотя дожди здесь редки, не хотелось ночью под дождем оказаться, а у этого дома была крыша. Помимо этого, я мог на байке заехать внутрь, оставлять его без присмотра мне совсем не хотелось. Проверив все три этажа дома, я никого не обнаружил. Отлично, подойдет для ночлега и здесь же закопаю лишнее оружие. Закопал все оружие кроме одного игольника и двух ножей, оставил рюкзак с едой и все, что было у меня за спиной в рюкзаке. Еще один игольник припрятал рядом на всякий случай. Походил по месту, где закопал, покатал по нему байк туда-сюда, чтобы скрыть все следы. Проснулся ранним утром. На работу не надо, посплю еще. Когда в очередной раз открыл глаза, уже наступил день. Пора начинать действовать. У меня на сегодня две проблемы. Первая – попробовать найти планшет. Вторая – зарядить запасные батареи. Значит, нужно в центр города, там должны быть магазины, торгующие планшетами. Для обмена я забросил в рюкзак пару закодированных игольников, надеюсь, удастся выменить. Подобный магазин мне встретился буквально через пару кварталов от места, где я ночевал. Остановился около него и мне не хотелось оставлять байк без присмотра, да и мало того, тащить два рюкзака тоже несподручно. Выбора все равно нет, придется рискнуть. Магазин оказался практически один в один с тем, в котором я был, только размером больше и выбор товара шире. Помимо меня здесь уже находилось два покупателя и с ними общался продавец. Решил походить посмотреть, что здесь есть. Меня привлекла большая панель, по которой сейчас шли местные новости, вот только звук плохой, но подошел к ней совсем близко и мне стало слышно. Вначале рассказывали, какая корпорация классная и какие перспективы дает работающим на нее. Минут 15 я слушал, как ведущая вешала мне эту лапшу на уши, ну и, разумеется, пропустил все это между ушей и забыл. Понятно, что все это сплошное вранье. Потом перешли на тему местных происшествий, вот это мне действительно интересно. Оказалось, вчера произошла попытка ограбления местного банка. Как сказали, неудачная. У меня это вызвало улыбку, ага, неудачная, и броневики на выезде как раз ловят этих неудачников. Дальше пошли новости спорта и начали рассказывать про местные бои, как я услышал за спиной. Вас интересует эта панель, глава 32. Да, но не сейчас, а потом. Скажите, мне нужно зарядить батареи от байка, но у меня кончились корпораты. Мы можем договориться за обойму от игольника, показывайте. Я достал из рюкзака три батареи. Думал, его это удивит, но он и глазом не моргнул. Наверное, решил, что я издалека. Давай обойму. Достал запасную обойму и отдал ему. Он подключил сразу все три батареи к зарядке, а я решил сыграть тупого фермера, выбравшегося по делам в столицу. Что-то неспокойно здесь у вас в столице. Смотрю, банк хотели ограбить. Не хотели, а ограбили и их теперь ищут. Сказали, что вроде только попытались ограбить. Ну да, так постоянно не грабят и пытаются, не убивают, а тоже только пытаются. Почему так? Корпорацию спроси, а не меня. Слушай, может, поменяемся? Ты мне планшет, а тебе игольник, тебе это выгодно. Не получится, у меня разрешения на торговлю оружием нет, а без него нельзя. Да мы просто поменяемся, никто не узнает. Нет, мне проблемы с корпорацией не нужны. Жаль, забирай, зарядились. Вышел на улицу, байк не угнали, также стоял на месте. Одну проблему решил, как решить другую. В принципе, мне нужен магазин, где торговали электроникой и оружием одновременно. Тогда можно будет обменять, где вот его только найти. Выхода нет, будем искать. За день я уже побывал в 6 подобных магазинах, везде мне отказали по одной и той же причине. В последнем мне предложили зайти в соседний оружейный магазин, продать там его и вернуться к ним. Я решил попробовать, может, получится сделать так, что он перечислит за игольник корпораты соседу, а я заберу у него планшет вместо них. Когда зашел в оружейный магазин, здесь только турелей под потолком не было, все остальное имелось. Между покупателем и продавцом было защитное поле и специальные опускающиеся щиты. За всем этим следил Искин, потому что камеры поворачивались за покупателем, непрерывно отслеживая его действия. Чуть раньше меня зашел еще один покупатель, и продавец продал ему комплект бронебойных игл, и он ушел. Все это время я рассматривал витрины. Ничего нового интересного не было. Как обычно, большая часть не новая, игольники в основном и немного бластеров. Пока продавец был занят, я думал, в кого превратиться, в тупого фермера или вновь прилетевшего техника. Когда продавец обслужил покупателя, затем он обратился ко мне, а я так и не выбрал, кем стать. «Слушаю вас, чем могу помочь? Меня ваш сосед послал. Мне нужен планшет, а корпоратов нет. Хотел поменять игольник на планшет, он говорит к вам идти и у вас продать, а потом у него забрать планшет. Что у вас за игольник?» Вот, я достал его из кобуры на поясе и положил перед ним. «Не закодирован?» «Нет». «Почему?» «Корпоратов нет на кодировку. Это плохо, у вас могут разрешение отобрать. Так я его продам, зачем оно мне тогда?» «Да, тогда не нужно. Высылайте разрешение на оружие. Зачем оно? Я же продать хочу, а не купить. Без него не могу ни продать, ни купить его у вас. Дело в том, что у меня нейросети нет, оно было на планшете, а его я сломал. Конечно, я врал на ходу, надеясь, что может прокатит. Без разрешения не могу его купить. Почему? Такие правила у корпораций. Как мне быть тогда? Купить планшет за корпораты? У меня их нет. Появится, приходите. Последний вопрос. Сколько стоят иглы с нейротиком? 6 корпоратов за десяток. Вышел от него в задумчивости. Кругом одни запреты и цены какие-то запредельные. Обычные иглы стоили кред за десяток, а с нейротиком 3, от силы 4, а здесь 6 корпоратов. Вроде у меня много что есть, а реализовать это все не могу. Где здесь черный рынок? Он здесь точно должен быть. Сел на байк и посмотрел на заряд батареи. Почти высажено. Надо менять. Около дороги менять несподручно, поэтому я заехал во двор дома и там начал ее менять на заряженную. Во дворе дома располагалась детская площадка и играли дети с няней. Когда я снял защитную крышку и начал снимать батарею, двое мальчиков подбежали ко мне и с интересом начали смотреть за моими действиями. «А что ты такое делаешь?» – спросил один. «Батарею меняю. Это у меня разрядилось. Вот сейчас новую поставлю и дальше поеду. А у меня вот что есть». И он показал мне детскую игрушку в виде маленького планшета с развивающими играми для маленьких. «Какая у тебя интересная игрушка?» Няня посмотрела на них и меня. Видимо, решила, что я не представляю угрозы для детей, и продолжила заниматься другими детьми. «Стоп, это же планшет, только маленький и совсем слабенький, но планшет. Вдобавок он должен быть подключен к сети, чтобы обновлялся. Можно посмотреть твою игрушку?» «Нет», и он убрал его за спину. «Планшет мне, конечно, нужен, но отобрать у ребенка игрушку я не мог. Совесть мне не позволяла это сделать. Ну и ладно». Начал устанавливать новую батарею на место, а они совсем осмелели, подошли близко, заглядывали внутрь байка и смотрели, что я делаю. «Они вам не мешают?» – спросила меня их няня. «Нет, все в порядке, я не против. Пускай смотрит. У меня тоже скоро дети должны родиться или уже родились. Я ведь не знал точно, сколько времени уже прошло. Мне пришла в голову мысль, а может, поменяться с ним? У меня полно вещей, которые подходили на роль игрушки». Поставив батарею и защитную крышку на место, я обратился к малышу. «Слушай, давай меняться, ты мне одну игрушку, а я тебе 3. А что у тебя есть? Вот, смотри, ты сам можешь выбрать». Из кармана рюкзака я достал кучу всякой мелочевки. Несколько штук зажигалок, маленький перочинный ножик и еще куча каких-то непонятных вещей. Мне просто было не до этого, и я не разбирался, что это такое. Он выбрал перочинный ножик, потом какой-то белый брелок и еще какой-то ромбик. Дети вдвоем начали разбираться, что это такое. Здесь же смогли открыть небольшую крышечку у брелка, и я понял, что это местный компас, а ромбик оказался фонариком. Но больше всего им понравился ножик. Он нехотя протянул мне игрушку. «На, играй», после чего они убежали к остальным детям показывать игрушки, а я сел на байк и выехал со двора. Отъехал я недалеко, Буквально через 5 домов свернул также во двор и остановился. Теперь у меня был планшет, и совесть моя меня не мучила, я не обманул ребенка. Если будет нужно родителям, то они продадут эти вещи и купят ему новый. Один только электронный компас стоил никак не меньше планшета. Что-то я последнее время медленно соображаю, все время ехал наугад и направление держал по солнцу, а компас у меня в рюкзаке. Контузия, что ли, сказывается, или это последствия изменений моей ДНК, или может последствия от моего ранения. Ладно, смотрим, что у меня есть. Свернул всю его игровую прошивку и теперь посмотрим, есть ли сеть. Бинго, сеть есть. Так, теперь мне нужна новая прошивка для планшета. Есть ли она здесь в местной сети? Прошивки нашел в технических разделах сети. Под эту модель отсутствовали, но начал закачивать подобную. Надеюсь, она заработает. Впрочем, если что, сам подрихтую под этот планшет. Как здесь техники работают? Это же натуральный кошмар техника, без глобальной сети работать. Какой же он медленный, я уже полчаса ждал, когда она закачается, и наконец это произошло. Распаковал новую обшивку и запустил. Ну вот, теперь у тебя нормальный вид планшета, после чего удалил предыдущую детскую прошивку. Ну что, посмотрим. Карту города закачиваю на планшет, хотя, давай заодно и карту планеты. Пришлось ждать около часа, пока закачивались обе карты. Когда я дождался загрузки, в первую очередь открыл карту планеты. Ну что же, посмотрим, где этот городок Сантер-Бич. Задал поиск, и он подсветился на карте. Теперь проложим маршрут до столицы. Маршрут проложить невозможно из-за отсутствия сети. Проверил подключение к сети, отсутствовало. Понятно, родители узнали об обмене сына и заблокировали сеть. Хорошо, что карты закачать успел. Пришлось самому вручную искать дорогу в столицу. Впрочем, там заблудиться сложно, и я быстро отыскал дорогу, по которой въехал в столицу. Потом вернулся обратно и начал искать фермерский поселок, где я находился. Оказалось, их там не один, а больше десятка, и все назывались фермерский поселок и находились вдоль дороги. Вот это засада, могли и пронумеровать их, что ли. Ариджи мне, кстати, не соврал, действительно дорога шла на юго-восток и потом соединялась с дорогой, на которую я выехал. На карте не было отмечено никакой шахты, где я спрятал большинство оружия и амуниции. Плохо, придется искать на месте. С этим разобрались, теперь карта города. Открыл ее, на ней отмечено только мое нынешнее положение. Пришлось долго искать и разбираться, куда я сегодня и вчера ездил и где спрятал все остальное. Больше часа с этим возился, но все же отыскал, где я спрятал свое добро. День уже заканчивался, я решил вернуться обратно и там снова переночевать. Весь день я сегодня ездил по городу и не встретил ни одного полицейского или представителя корпорации, но камер на улицах натыкано полно, особенно в центре города. Как бы ни опознали меня, мне попадались разумные в шлемах, в основном на городских байках, но большинство без них. Мне захотелось такой шлем заполучить себе. Достал станер из кармана рюкзака, он оказался почти пустой, заряда осталось на 2-3 выстрела, не больше. Перестарался я, там на поляне высадил его почти весь. Непонятно, смогу я его зарядить или нет, может опять разрешение на оружие запросит. Когда подъехал к дому, в котором ночевал, заметил, что в дом зашло двое разумных. Отлично, местные бездомные, лучший источник информации, наверняка знают всю местную криминальную составляющую. Заехал за ними следом в дом и, поставив байк, начал их искать. На первом этаже никого не оказалось. Значит, спрятались где-то выше. Пока шел наверх, думал, у меня осталось полбутылки настойки, угощу, поболтаем. Они оказались в небольшой комнате на втором этаже, только их по итогу четверо. Меня это не смутило, и я смело зашел внутрь. Здорово, соседи, поболтаем. Ну да, прямо сейчас. Успел заметить пару ножей у двоих, а у других что-то вроде дубинок. Ничего себе, поговорили, и я начал пятиться обратно к дверному проходу. Такой вариант развития событий я совсем не предполагал. Рефлекторно тоже вытащил нож, но попытался договориться, я ведь знал себя, у них против меня не было ни единого шанса, потом ведь не поговоришь нормально. Глава 33. Послушайте, я только поговорить хотел. Мы тоже. Они начали обходить меня по бокам. Жаль, разговора не получится. Отступал я до дверного прохода на лестничную площадку на втором этаже и там занял позицию. Теперь они не могли обойти меня по бокам. Первым атаковал меня, похоже, главный у них, Он вооружен ножом и мне отвечал всегда. Он нанес интересный боковой удар, не прямой, а как бы порхающий. В результате мой ответный выпад ушел в пустоту, мало того, мне пришлось отступить назад, чтобы он меня не достал повторным. После этого второй с ножом смог проскочить в дверной проем и был уже на лестничной площадке, как и я, и теперь мог атаковать меня сбоку. Пришлось еще отступить назад. Первый снова сделал шаг вперед и повторно атаковал меня. К этому я уже был готов и нанес ему встречный контрудар, и он достиг успеха, нож резанул ему по руке в районе сухожилий. От этого он выронил нож, но меня здесь же атаковал второй. Смог уклониться от его удара, но он все-таки обратным движением достал меня по руке и рассек ее. Поняв, что они меня сейчас окружат и мне некуда деваться, перебросил нож в левую руку и достал игольник. Этого они от меня точно не ожидали, да и не видели они, что он у меня есть. Он висел у меня на поясе сбоку сзади. Стреляю второму в плечо, потом в ногу в район колена, но меня здесь же атакует первый без ножа, просто одной рукой. Уклоняюсь и стреляю ему в ногу. Теперь оба лежат на полу, остались еще двое с дубинками. Они смотрят на меня, а я на них, ожидая, что они будут делать. Ничего они не стали делать, просто рванули вниз по лестнице, а я за ними. Там стоял байк, и мне не хотелось остаться без него, но я зря опасался, они просто выскочили из дома, и догонять их я не стал, не беглец я пока с моей-то ногой. Когда вернулся наверх, заметил, что пропал второй нож. Ударом ноги в челюсть отправил второго отдыхать, мне был нужен только главарь. Обыскав второго, не нашел ни чипа, ни ножа. Значит, он у главаря, а он отполз и сидел, навалившись на стену, и держал одну целую руку у ноги. Значит, там под ногой, скорее всего, прячет нож. Его нож лежал недалеко от него, я постоянно следил за ним, пока обыскивал второго, и держал на прицеле. Ну что, поговорим теперь. Ты уже покойник, мы тебя все равно найдем. Мы это кто? Мы это люди толстого Джо. Видимо, он рассчитывал, что это произведет на меня впечатление, но я о нем первый раз слышал. Теперь подними руки медленно вверх, так чтобы я их видел, или я прострелю тебе их. Он неохотно выполнил мой приказ. Приблизился и ударом ноги отправил и этого отдыхать. Нож, как я и думал, оказался под его ногой. Собрал оба ножа и снял с них чехлы, после чего сложил все себе в рюкзак. У главаря нашелся корпоративный чип, я вначале подумал, что он мне понадобится, потом понял, что он бесполезен для меня. Убивать его не хотел, а как только он придет в себя, заблокирует его. Интересно, что они здесь делали? Зашел в комнату, где они находились. Здесь ничего не закопаешь, просто потому что земли нет, второй этаж все-таки голые стены и все. Окно выходило во двор дома и он был пуст, но недалеко видны жилые дома. Похоже, кого-то они поджидали тут. Странные дела, не похожи они на местных бездомных, хотя я последних в глаза ни разу не видел. Люди толстого Джо, не этот ли толстый Джо приезжал по мою душу на ферму? Наверное, надо валить отсюда, может и правда кто придет за ними. Взять с них все равно нечего. Хотя мне пришел в голову один вариантик, вернулся к главарю и начал бить его по щекам. Он что-то помычал и открыл глаза. Ты меня понимаешь? Да. Отлично, тогда давай пойдем по простому варианту. Ты мне скажешь логин и пароль от чипа, и я не буду тебя пытать. Либо по сложному. Ты мне его все равно скажешь, но тогда я тебя буду долго и мучительно пытать. Какой выбираешь? Первый. Зря, я очень надеялся на второй. Тогда диктуй логин и пароль. Он продиктовал. Подключив к планшету чип, ввел логин и пароль, и на экране высветилась цифра в 17 корпоратов. Что-то ты небогато живешь. Всего 17 корпоратов. Он улыбнулся и сказал. Сколько есть? Понятно, почему он не стал упрямиться и сразу согласился на первый вариант. Посмотрим, сколько стоит доступ к сети. Запросил доступ в сеть. Пришел ответ и счет за год пользования на один корпорат. Оплатил его с чипа и получил логин и пароль для доступа. Вуаля, и я снова в сети. Проверил, поползал, все работало. Держи обратно свой чип. Легко отделался, всего одним корпоратом. У меня сегодня хорошее настроение, и я тебя оставлю в живых. После чего направился вниз на выход. Ты хорошо дерешься, не хочешь на бои, много корпоратов заработаешь. Я не шут, чтобы развлекать местную публику. Зря, все равно там окажешься, только драться будешь за бесплатно. Ты мне не нужен, я и сам могу пообщаться с толстым Джо. После этого спустился вниз на первый этаж, сел на байк и собрался ехать. А ведь, наверное, Стоит все забрать отсюда. Не стоит сюда возвращаться, как бы мне они здесь засаду не устроили. Пришлось разрывать все, что закопал, и закреплять на байке. Только после этого выехал из дома. Проехав пару кварталов, заехал во двор и остановился. Куда дальше ехать и что делать? Никаких мыслей на этот счет. Достал планшет и начал смотреть варианты поблизости. Пришла в голову мысль. Мне нужно к космопорту. Во-первых, там в воронке спрятаны чипы и игольники. Во-вторых, боты неплохо было бы захватить. Кроме того, там лес вокруг, и нам можно будет закопать все лишнее. Нашел его на карте и проложил маршрут. К нему из города вела единственная дорога. Вернулся со двора на большую дорогу и поехал по маршруту, сверяясь по планшету, туда ли я иду. Так я тихонько ехал по краю дороги и никого не трогал, когда меня обогнал байк, при этом чуть не отправив в кювет. Я с трудом удержался, чтобы не свалиться. Вот урод, только бросил ему вслед, но он, похоже, услышал и начал парковаться на обочине. Только когда он свернул на обочину, я увидел сбоку байка надпись «Корпорация». Ну надо же, как мне сегодня везет. Протянул руку назад, нащупал станер в кармашке рюкзака и нажал на газ. Он только начал слезать с байка, когда я оказался рядом. Стрелял в упор из станера. Он так и не закончил слезать с байка, а просто рухнул с него рядом с ним, а я остановился. Меня, собственно, интересовал только его шлем, и лучшего варианта, с кого его снять, трудно придумать. Подняв с земли, я положил его на байк и начал ощупывать на предмет, что у него есть ценного в карманах. Оружие у него оказалось, нашел только корпоративный чип в кармане и все. Однако когда начал проверять, есть ли карманы на груди, понял, что-то не то. Потрогав еще раз, убедился, что было не то. Оказалось, у него под комбинезоном женская грудь. Вот это да, женщина, а плечи мужские. Расстегнул комбинезон, на ней и действительно выпали две женские груди. Озадаченно почесал затылок. Надо же, никогда бы не подумал. Только здесь я понял, что у меня несколько месяцев не было женщины. Валить надо, а я здесь о бабах думаю. Снял с нее шлем, точно баба, но страшная. Устаю я ей подарок. Достал нож и вырезал в ее комбинезоне два круга на местах, где должны были быть ее груди. Потом подумал и аккуратно вырезал ткань на заднице. Здесь меня ждал очередной сюрприз. Снизу она оказалась совсем не женщиной. Вот это да, сверху баба, снизу мужик, и озадаченно почесал затылок. Какие интересные экземпляры работают в корпорации. Застегнул на ней и линем комбинезон обратно и так оставил на байке. Открыл защитную крышку у ее байка. Батарея оказалась очень большой, ко мне не влезет. Может, забрать? Заберу. Достал меч и вырезал ее из байка, после чего отправился дальше по своему маршруту. Шлем на меня налез, только я не смог в нем ехать, раздражал запах женских духов. Пришлось снять, а потом снова надеть и терпеть. Просто вспомнил, что на выезде из города проверяли, правда, грузовики. Меня, конечно, будут искать, но не раньше, чем через пару часов, когда этот или это придет в себя. А за это время я уеду из города. На выезде из города проверяющих не оказалось. Они появились только на дороге к космопорту. Здесь проверяли все выезжающие и въезжающие машины. Образовалась очередь. Издалека заметив ее, я остановился и открыл карту. Мне ничто не мешает объехать этот пост через лес. И я вернулся обратно на шоссе, где через пару километров свернул в лес. Проехав с километр по лесу, я снова выехал на дорогу, ведущую в космопорт. И перед самым космопортом свернул в лес. Не хотелось светиться около него, наверняка там полно камер наблюдения. Проехав по лесу совсем немного, оставил байк и пошел пешком к входу на космодром. Пока шел, уже совсем стемнело. Космодром хорошо освещенный, его было видно. Только это оказался не сам космодром, а только проходная на его территорию. Перед ней располагалась большая площадка, заставленная сейчас личным транспортом. Сам же космодром дальше за высоким забором, и мне были видны только его верхние этажи. Когда открыли ворота, из территории выехал грузовик, я заметил, что до здания космодрома от проходной еще метров 500. Не просто будет попасть на территорию. Впрочем, здесь после боя должны остаться дыры в заборе. Завтра посмотрим все вокруг. Порылся у себя у кармашки и в мелочевке нашел фонарик, подобный тому, что подарил ребенку. Дети с ним как-то быстро разобрались, а я крутил его и не мог понять, как он включается. Оказалось, все просто, на него нужно просто надавить пальцем. Он не светил ярко, но передо мной все неплохо освещал. С ним я без проблем вернулся к байку. Костер решил не разводить, хотя его вряд ли будет видно с проходной, мог просто случайно кто-то наткнуться. Поэтому я сидел, навалившись на байк, и ел консерву из банки. Продуктов у меня еще много, а вот воды почти не осталось. Правда, имелось в запасе еще полбутылки настойки. Сидел и пытался вспомнить, куда я дел свой чип с кридами. У меня там оставалось 2000 кридов. Закопал я его в воронке со всеми или он оставался у меня. Похоже, контузия сказалась, и у меня какой-то провал в памяти, но с большим трудом вспоминал детали того боя. Мог сделать как одно, так и другое. Помню, прикопал, а вот что я прикопал, не помнил. Откопаю и узнаю, если не нашли, это все, конечно. Мне не давал покоя другой вопрос, что мы здесь делали и зачем пытались захватить этот космопорт. Смысла его захватывать я не видел никакого. Хорошо, захватили его, здесь же подошли местные войсковые соединения и отбили обратно. И в чем смысл и зачем здесь были мы? Скорее всего, для того, чтобы придать операции законный вид. А вот для чего пытались захватить, мне непонятно. Единственный вариант, которым я располагал, здесь находится центр управления боевыми станциями на орбите, но все равно он должен располагаться отдельно от космодрома. Вряд ли они объединили их, этого требует элементарная безопасность. Похоже, кто-то поверил в то, что здесь все в одном месте и осуществил высадку в надежде на это, а это оказалась ловушка. Это мог быть только конкурент корпорации. По всем законам никто не вправе посылать сюда федералов. Федералам запрещено участвовать в корпоративных войнах. Однако нас послали и почти все погибли. Мне одному повезло выжить. Глава 34. Утром открыл глаза, уже светло. Здесь в лесу хорошо спалось, если не считать того, что я два раза просыпался из-за садящихся кораблей. Быстро позавтракав, вернулся к проходной космопорта и продолжил наблюдать. Похоже, сейчас шла пересменка в космопорте, много разумных приезжало, оставляло личный транспорт и уходило в проходную, но много и выходило, и уезжало. Мне было нужно попасть на территорию, чтобы забрать припрятанное. Попробовал подключиться к эскину космопорта, но здесь меня ждало разочарование, никаких выходов в сеть у эскина. В сети лишь информация, что все вылеты и посадки на планету только с разрешения корпорации. И куда обращаться по этим вопросам? Искин все равно должен был общаться с Искином корпорации, либо это делалось через глобальную сеть или по проводам. Просочиться незаметно под видом сотрудника не получится, да и нейросети у меня нет, это подозрительно. Значит, будем искать дыру в заборе, надеюсь, они здесь есть. Забор оказался высоким, метра три не меньше, а сверху на нем еще стояли камеры наблюдения и датчики движения. Надо посмотреть поближе, что творится за забором. Плохо, что я не мог воспользоваться биноклем. Вот только никак не мог определиться, где я был, слева от здания или справа. Здание космопорта видел вдалеке, а вот с какой стороны я его видел, не мог понять. Выбрал левую сторону и направился туда. Прошел с километра и заприметил большое дерево, оно росло не близко к забору, а чуть в глубине его. После чего начал вырубать мечом ступеньки у него на стволе и лезть наверх. Это занятие оказалось несложным и через полчаса я оказался на большой ветке на высоте 7 метров над землей. Ветка росла в сторону забора и когда я ее обрубил, то в листве образовался просвет в сторону космопорта. Мне стало видно, что делается за забором. Космопорт сейчас располагался правее меня и передо мной был зеленый газон. Видимо, здесь недавно прошли дожди, и все заросло зеленой травой. О том, что здесь недавно прошел бой, говорили только воронки, заросшие травой. Похоже, именно это место я и видел вдалеке, значит где-то левее должны быть боты. На месте, где они находились, сейчас было пусто. Впрочем, это не удивительно, наверняка их куда-то перегнали. Узнать бы куда, полсотни ботов, не иголка в стогу сена, просто так не спрячешь. Они должны быть где-то здесь, их же взламывать нужно и ремонтировать. А все это должно быть только здесь, в космопорте. Вот только что мне с ним делать? Хорошо, предположим, смог угнать и вылететь с планеты. В гиперпрыжок на нем не уйдешь. Значит, только ждать попутный транспортник и с ним договариваться. Когда он здесь появится, неизвестно, и потом корпорация поймет, что я не могу уйти в прыжок и отправит погоню за мной. Вариант рабочий. Если смогу с кем-то договориться и транспортник выйдет из гипера и меня заберет. Для этого мне нужна глобальная сеть и криды. Даже криды не проблема, можно ботом рассчитаться. Осталось дело за малым, нужна глобальная сеть и угнать бот, не считая еще того, что нужно от двух боевых станций как-то увернуться, а это самая большая проблема. Хотя мертвые зоны у них были, только вот где они находятся, я не знал. Это видно только из космоса, а не отсюда, с планеты, и для того, чтобы их просчитать, нужно знать орбиты станций. В общем, будем решать проблемы по одной. Пока мне нужно просто попасть на территорию и найти мою заначку. Надо отыскать место, куда наемники отходили, а для этого нужен байк. Вернувшись к байку, поехал вдоль забора. Хорошо, что лес подходил близко к нему и некоторые ветки оказывались уже за забором. Долго двигался вдоль него, пока не наткнулся на кусок нового забора. От этого места шла просека от поломанных деревьев дальше в глубину леса. Просека закончилась на краю небольшого оврага, и здесь явно прошел бой. Большинство деревьев уничтожены, а те, что стояли, были повреждены. Повсеместно воронки от выстрелов и следы от пожара. Сейчас все это поросло зеленой травой. Судя по всему, наемники отошли сюда и заняли позицию по краю оврага. Походил вокруг и, судя по всему, части наемников удалось уйти, по оврагу можно было отойти, а просека обрывалась на краю оврага. Нашел обломок в воронке, похоже, от танка. Заглянув вниз в овраг, думал там найти остатки ходячего танка, но ничего не оказалось. По дну оврага протекал ручей, а мне была нужна вода. Когда спускался вниз, смотрел, может что-то ценное найду, но здесь все ценное найдено до меня и кроме воды ничего ценного не оказалось. Спустившись вниз, понял, что сюда ходячему танку точно не спуститься, слишком крутые края оврага для него. Мелькнула мысль пойти поискать по оврагу, может, отступая, что-то бросили, но отказался от этой идеи, можно и на мину нарваться без проблем. Нужно возвращать обратно и будем думать. Мой изначальный план, что здесь есть дыра в заборе, провалился, передо мной стоял отремонтированный забор. На нем только не было пока камеры датчиков сверху. Правда, сохранились две камеры по бокам от этого участка и там же стояли датчики движения. Посмотрим, что там за забором. Начал вырубать ступеньки на дерево. Высоко мне не пришлось забираться, только до ближайшей ветки. С нее мне хорошо видно, что творится за забором благодаря тому, что здесь рядом прошел танк и поломал собой большинство нижних веток дерева. Ничего нового я не увидел. Перед мной большое открытое место, поросшие зеленой травой. Из нового заметил дальше за ним бетонную площадку, на которой стояли корабли. Здесь была низина и, судя по всему, тогда я находился где-то выше и правее, а сейчас сложно определить из-за сплошного зеленого ковра. Смотри не смотри, надо искать на месте, так что проверим, как здесь с охраной. Отъехал вглубь леса и здесь оставил байк, после чего вернулся обратно к забору. Нарубил небольших веток, затащил их на дерево и привязал к стволу дерева. Теперь меня не видно на нем из-за них. Операция «Диверсант» начинается. Слез вниз, надел шлем, подошел к забору и в прыжке сначала срубил мечом одну камеру наблюдения вместе с датчиком движения, а потом и другую. После чего подобрал их, забрался обратно на дерево и стал ждать гостей. Не прошло и 10 минут, как черт из табакерки откуда-то сбоку выскочил ходячий танк. Он подошел к ограждению и нацелился в сторону просеки, а потом начал туда стрелять. От этого я чуть с дерева не свалился, настолько это все оказалось неожиданно. Думал, что все, он меня сейчас точно накроет, но он прекратил стрелять. Постоял еще полчасика и ушел назад, после чего я спустился вниз с дерева. Ну надо же, обошлось, вот я болван. Там же байк, и я побежал к нему. Вокруг вся земля в местах попаданий дымилась. Выдохнул я, только когда обнаружил, что байк цел. Один взрыв попал недалеко, но байк не зацепило, я его оставил в воронке от предыдущего попадания. Какая нервная охрана попалась, кто знал, что получится. Я думал техника или дроида пришлют починить, а они целый танк прислали. Надо валить отсюда, а то как бы пехота не прибавилась к нему. Запрыгнул на байк и поехал дальше в лес по краю оврага. Мне стало интересно, где они выбрались. Стоп, зачем мне это? Если они выжили, то могут находиться здесь в лесу, а они мне совсем не нужны. С другой стороны, что я переживаю? Пехота не проблема, я на байке, им меня пешком не догнать. Развернулся и направился снова к забору. Недолго поплутав по лесу, я снова выехал к забору, но уже в другом месте. Операция «Диверсант» продолжается. В этот раз я снова подошел к забору и срубил три ближайшие камеры. Собрав их, сел на байк, подъехал к самому забору и, проделав в нем две прорези мечом на уровне глаз, стал наблюдать. Теперь я находился далеко от здания космопорта и мне его почти не было видно, зато мне теперь хорошо видно, как разгружали корабль. Кораблей здесь стояло 8 штук, все раскрашены в корпоративные цвета с эмблемами корпораций. Больше ничего интересного, я отъехал немного в лес, чтобы не светиться на камерах, и поехал дальше вдоль забора. Отъехал недалеко, как услышал выстрелы у себя за спиной. Похоже, туда пришел танк и решил пострелять. Подождал часик, а после того, как все стихло, продолжил операцию диверсант. Все так же, только чуть дальше вдоль забора. В этот раз не стал мелочиться и срубил 5 камер. Тоже сделал 2 прорези в заборе и понаблюдал. Ничего не поменялось, корабли стоят на разгрузке и погрузке. Отъехал подальше, не стал долго здесь задерживаться и снова услышал выстрелы за спиной. Решил с этим заканчивать, а то как бы не послали пехоту лес прочесывать. Углубившись на пару километров в лес, остановился и принялся поедать свой продовольственный запас. На душе было хорошо, сделал гадость, на душе радость. Вспомнив про мою вчерашнюю гадость, решил поинтересоваться, что обо мне пишут в новостях. Оказалось, ничего, в разделе происшествий ничего. Мне стало обидно, я же старался, а здесь полная тишина. Настроение мне только подняло видео, где в разделе местных видео это или этот бегала и орала по улице. Видимо, когда пришла в себя, обещала, что она сделает со мной, тряся при этом голыми сиськами. Под видео хватало комментаторов, оказалось, что эта дамочка инструктор по рукопашному бою в корпорации. Посмотрел на искине корпорации, действительно, женщина, как и инструктор по рукопашному бою. Похоже, поэтому у нее и не было оружия. В комментариях также отметили, что ее там все боятся, и тот, кто сделал это с ней, очень смелый человек, потому что она очень злопамятна. В конце оставлен комментарий от самой дамочки, что она обязательно найдет меня. Хотел ответить ей, но я решил не светиться в сети, она корпоративная и меня могли вычислить. Достал из рюкзака срезанную камеру наблюдения и начал искать в сети такую модель. Она нашлась, стоила 50 корпоратов. Я пересчитал в рюкзаке 10 штук, это я на 500 корпоратов только что развел корпорацию. Можно попытаться их продать. Хотя продать не получится, у меня чипа нет, если только поменять на планшет побыстрее этого. Мне нужен местный чип. Может, попробовать взломать эти? У меня их насчитывалось почти 20. Все именные, владелец может с него все снять и заблокировать средства на нем. Впрочем, кто сказал, что они все именные? Надо пробовать взломать. Возможно, здесь в сети есть что-то для хакинга. В сети не нашлось ничего для этого. Значит, придется самому все вручную писать. Тогда нечего откладывать, начнем писать. Весь оставшийся день и вечер я писал программку для взлома, прерываясь лишь на еду, и закончил с ней только на следующий день. Оказалось, зря я старался, у корпоративных чипов только одна степень защиты, в отличие от трехуровневой у нормального чипа. Хотя у меня был супермедленный планшет, но программа быстро его вскрыла. Баланс чипа пуст. Взломал следующий, то же самое, за ним очередной тоже пустой. Повезло мне только с двумя. На одном 175 кредов, на другом 142. Похоже, это чипы двух моих последних преследователей. Пока есть корпораты, надо купить нормальный планшет. Начал поиск в сети. Здесь всплыла странная особенность. Продавались новые планшеты по заоблачным ценам от 2000 корпоратов или совсем старенькие. За мои 300 корпоратов сложно выбрать что-то стоящее, но я нашел один и связался с продавцом-частником. Предложил мне приехать в бар, он там работал и планшет у него там же. Пообещал, что буду к вечеру. Отправился сейчас, так как там сильно пахло разводкой. Возвращаясь обратно, выехал на просеку. Оставил байк и осторожно подошел к ограде. На месте старых камер уже стояли новые камеры и датчики. Оперативно восстановили. Ничего, еще не вечер, я вас здесь достану, устанете восстанавливать. Напротив проходной в лесу зарыл большинство вещей и продукты. Взял с собой один рюкзак и меч, повесил на его спину, прикрыв рюкзаком. После чего по лесу выехал на шоссе и направился в столицу. Ни на въезде в город, ни на его выезде никого не было, и я спокойно вернулся в столицу. Глава 35. Бар находился на самом севере столицы, а я на западе. Пришлось покататься по улицам в этой части города. До этого я здесь не был, оказалось намного больше заброшенных домов, чем в той, что я был раньше. Ну вот и добрался, Перед баром перекинул все корпораты на один чип и вызвал его. «Привет, я немного раньше освободился. Ты на месте?» «Да, подъезжай. Планшет у тебя?» «Да». «Хорошо, скоро буду». В баре оказалось немного народу. Пара разумных сидела у стойки и еще две парочки за столиками. Прошел сразу к стойке. «Привет, я за планшетом. Быстро ты?» «Да, рядом был, вот и заскочил. Показывай, проверю». Он достал из-под стойки планшет и положил передо мной. Запустил сразу тест железа. Все то, что было заявлено, то и показало. Начал проверять прошивку и сразу понял, что здесь что-то не то. Прошивка тормозила. Похоже, вирус сидит. Решил не проверять при нем, потому что он внимательно смотрел за моими действиями, потом сказал: «Выпьешь что-нибудь?» «Нет». Он явно хотел, чтобы я открыл забрало шлема. «Пойдет, проблемы с прошивкой вроде, но думаю, решаемые». «Куда платить?» Он выложил передо мной чип, я перегнал ему 300 корпоратов и пошел к выходу. У выхода меня уже ожидал сюрприз, вышибал размером больше входной двери. Откуда он только взялся? Когда входил, никого не было. «Стоять, ты не заплатил за выпивку». «Так я ничего и не пил». Бармен утверждает другое. У меня было хорошее настроение и мне не хотелось его себе портить. Хотя я мог его легко зарубить, но я решил схитрить. Сделал вид, что за ним кто-то стоит. «Ой, господа корпораты, проходите, он подвинется». Он начал удивленно поворачивать голову назад, и я ему со всей дури двинул ногой в пах. Он согнулся от боли, потом колени подкосились, и он встал на них. «Мальчик, этот точно мальчик». Просто после инцидента на дороге у меня закрались сомнения, вдруг этот тоже окажется с сюрпризом. Довольный собой вышел из бара, спокойно сел на байк и уехал. «Ну вот теперь у меня есть нормальный планшет, это хорошо, теперь нужна глобальная сеть. Получить легально точно не получится, а мне нужен доступ всего на пару часиков. Закачать на планшет все, что нужно для хакинга. У кого есть доступ в глобальную сеть? Наверное, только у руководства корпораций. Хотя не факт, у помощников, секретарей тоже должен быть. Значит, зайдем к ним в гости и вежливо попросим доступ на пару часов. Только нужно узнать, где они проживают». Свернув в первый же двор, достал новый планшет. «Посмотрим, что здесь у нас». Оказалось, что здесь сидят два вируса. Оба сливали данные в сеть о местоположении планшета. Вычистил оба, больше, вроде не заметил, но решил подстраховаться и поискал прошивку для этого планшета в сети со старого. Удивительно, но она нашлась, причем родная под эту модель. Заплатил корпорат и подключил новый планшет к сети, после чего удалил старую и закачал новую из сети. После ее установки планшет стал просто летать. Вот это другое дело, а то наставит кривыми руками кривые вирусы, а ты мучайся потом. Так, посмотрим, мне нужна информация о корпорации. Секретари и помощники, данные по ним должны быть в сети. Данные по ним имелись и даже адреса, где живут, можно найти. Едем в гости. Когда приехал на место, меня ждало разочарование. Все они проживают на территории двух кварталов, внутрь которых не попасть, и работа у них здесь же в двух соседних кварталах. По сути, они жили на работе и передвигались по подземным переходам, не выходя на улицу. Внутрь без гостевого пропуска не попасть, а его нужно запрашивать у них. В общем, никак не получалось попасть к ним в гости. С другой стороны, должны ведь они выезжать в город, не могут они там сидеть постоянно. Вот только куда? Вечером рестораны, а днем в магазины наверняка должны выбираться. Скоро вечер, посмотрим, что за рестораны здесь есть. Ресторанов здесь хватало, вот только они разбросаны по всему городу. Какой выбрать, в каком они бывают? Решу вечером. Пока попробуем продать камеры наблюдения. Я срезал с мясом и перед выездом пришлось откручивать все лишнее. Теперь у меня в рюкзаке было 10 неновых камер, готовых к продаже. Посмотрим, что в сети есть о покупке камер. Нашлось несколько предложений о покупке разного, в том числе и камер. Ткнул в одно и вызвал. Ответил мне аварец. Слушаю. У меня есть 10 камер наблюдения, интересует, модель и состояние. Достал одну и показал в камеру. 200 корпоратов, если рабочие, устроит, где встретимся. Приезжай в магазин, и адрес высветился на карте. Это как раз недалеко от меня. В магазине он проверил каждую, после чего перегнал мне 200 корпоратов на чип. Какой хороший бизнес у меня намечается. Плохо стало, когда я отъехал от магазина, почувствовал за собой хвост. Пришлось пару раз ускориться. Проскочив между машинами, свернул во дворы. подождал, за мной уже никого не было. Рабочий день заканчивался и скоро вечер, а я так и не определился с рестораном. Выбрал ближайший к их кварталу и оказалось напрасно. За весь вечер не увидел никого из руководства. Я их фотографировал входящих на планшет, а потом сравнивал с фотками. За весь вечер вынесли одно тело в невменяемом состоянии, которое подходило мне, но у него было четверо охранников и он в стельку пьян. Разочарованный я уехал оттуда, решил ехать обратно в лес. Проснувшись утром, решил, что мне с камерами не хватает масштаба для бизнеса. Поехал сразу к просеке. Оставив байк немного впереди, я вернулся, сделал укол в ногу, подождал, пока подействует, затем направился вдоль него, подпрыгивая и срубая камеры, сразу подбирая их и складывая в рюкзак, после чего запрыгнул на байк и погнал оттуда. Отъехал я недалеко, когда услышал выстрелы у себя за спиной. Что-то быстро они сегодня объявились. Пока ждал, когда все успокоится, убрал лишнее, оставив только саму камеру с креплением. Хотел уже поехать дальше, когда услышал, что недалеко прошел ходячий танк. «Ладно, вы туда, а мы обратно». Развернулся и поехал в обратную сторону. Мало того, остановился недалеко от проходной и проделал все то же самое, только срезал больше камер в этот раз. Также отъехал в сторону и услышал, как палят теперь уже два танка. Палили они долго, думал, что-то случилось и тихонько пешочком пошел к проходной. Оказалось, второй танк вышел через проходную и, протоптав очередную просеку, ушел туда, где я срезал камеры. Не знаю, куда они там палили, меня там давно не было. Через час танк вернулся и зашел через ворота обратно на территорию. Вернувшись, я подготовил эти камеры к продаже, убрав все лишнее. Со словами «бизнес есть бизнес, надо работать», поехал снова в лес. Подъехав к месту, где я срезал камеры, обнаружил, что здесь вся земля в воронках и дымится. Варвары совсем не берегут природу и поехал дальше. Теперь моей целью стали камеры на самой дальней стороне. Провернув то же, что и в предыдущих случаях, запрыгнул на байк и готовился отъехать, как недалеко услышал выстрелы, а потом скрежет железа. Похоже, танк проломил ограду. Он там еще долго палил, а я уже был далеко. Они теперь не успокоятся, им еще и забор восстанавливать придется. Возвращаться пока туда нельзя. Придется ехать в объезд всей территории космопорта. Объехал и вернулся обратно к проходной. Так, пока не спохватились, надо все это продать. Быстро подготовив все к продаже, пересчитал их. В итоге у меня 43 камеры. Красота. Куй железо, не отходя от кассы. С трудом уложив все это в два рюкзака, выехал в столицу. В столице сразу начал искать объявления о покупке камер. Это оказались также магазины разной электроники. Только сделал по-другому. Вначале подъезжал к магазину, потом вызывал и спрашивал, нужны ли. В одном магазине забрали 20 камер, в другом остальные, но 3 забраковали, и я их просто так отдал. В итоге у меня на чипе оказалась сумма 804 корпората. И опять хвост за мной. Его я обнаружил почти сразу, как только выехал из второго магазина. Только это был байк, а не машина. Посмотрим, что ты хочешь. Я рванул на перекрестке между двумя машинами. Хвост вроде отстал, но потом снова появился за мной. Ладно, поговорим по-другому. Я заехал во двор и достал игольник. Удивительно, но он за мной не поехал, а проехал мимо. Подождав пару минут, я выехал обратно. Странно, но никого не оказалось рядом. Развернулся и поехал в обратную сторону. Специально поездил улицам, где не было интенсивного движения, но хвоста не обнаружил. Может, показалось, конечно, но я в это как-то не верил. Придется завязывать с этим бизнесом, хотя мне он понравился. Какие-то непонятные слежки за мной и как бы теперь на засаду в лесу не нарваться. Пока день на дворе, съезжу по дежурю около магазинов, вот только где найти нужный магазин, мне нужно что-то дорогое и эксклюзивное. Набрал на планшете бутик одежды, выдало несколько магазинов. Отлично, где ближайший? Выяснил, что они все на одной улице. Замечательно, это то, что нужно. Добрался быстро, остановился, не доезжая до бутиков, и стал ждать. Судя по всему, покупатели здесь редкость. За пару часов, что я здесь торчал, только один зашел в магазин. Весь день и часть вечера я прождал, но так никто и не появился, вернее, покупатели были, но никого подходящего для меня. Поняв, что ждать больше бесполезно, я отправился обратно в лес на обжитое мною место. Немного отъехав от бутиков, мне пришла в голову мысль, что я не продумал одну вещь. Вот я его захвачу и что дальше? мне же где-то надо с ним пообщаться, не у бутика ведь это делать, да и мой байк не очень предназначен для перевозки беспомощных тушек. Допустим, тушку он увезет, если она будет не очень толстая, но проблему, где допрашивать, надо точно решать. Объездив все ближайшие дворы, так ничего и не обнаружил, здесь не было ничего заброшенного, все жилое. Повезло, когда совсем отчаялся, я заехал на подземную парковку торгового центра и обнаружил, что весь четвертый этаж пустой, хотя рабочий день уже закончился и посетителей хватало. Там стояло всего две машины, но что самое приятное, всего одна камера наблюдения и три выезда наверх. Выехав наружу, стал осматривать местные достопримечательности. Совсем недалеко располагался парк, в него на машине не въехать, а вот на моем байке без проблем. Посмотрел по карте, покатался вокруг, изучил местность. Возвращаясь обратно в лес, мне пришла в голову одна мысль. Деньги здесь корпоративные и чипы именные, значит и отследить, на чей чип получены корпораты, легко. Значит, у меня запросто могут деньги изъять и чип заблокировать. Надо их потратить, пока не поздно. Только я не знал на что, у меня есть все, что мне нужно, а на новый планшет не было и половины нужной суммы. Надо продуктов закупить про запас. На планшете нашел ближайшую продуктовую лавку и отправился туда. Было уже поздно, но она еще работала. Накупил гору недорогих консервов, сколько влезло в оба рюкзака, а к ним пару кусков мяса для жарки на костре. Потом подумал, что мне нужны две большие сумки, надоело все таскать в дырявом мешке, но купить их сегодня не получится. Потратил я совсем немного, чуть больше 300 корпоратов. Оставшуюся сумму поделил между двумя чипами. Поехал я не к проходной космопорта, около которой обычно ночевал, а дальше по шоссе, где также в лесу развел костер и зажарил себе кусок мяса. У меня получился отличный ужин из пожаренного мяса и настойки. Накатила скука, и я вошел в сеть через детский планшет. Посмотрел новости, все тихо, никаких занимательных новостей. Перешел в раздел интересных видео и снова наткнулся на видео с моей старой знакомой. Она там отметилась несколькими грозными комментариями. Некоторые явно для меня. «Пошалить, что ли?» Ответил ей на ее последний комментарий. «Прости, я плохо расслышал, что ты там орала. Батарея, кстати, у тебя отличная оказалась. Согласись, так ведь комфортнее, все хорошо продувается при езде». Глава 36. Когда отправил комментарий, в ответ получил вирус. Вот это подарки прилетают, и он стал быстро заражать планшет. Пришлось его отключить и бросить в костер. Ничего себе, а я всего-то прокомментировал видео. Похоже, все комментаторы получали такие подарки. Планшетик жалко, но у меня отсутствовали противовирусные программы защиты. Пришлось сжечь его. Могло что-то подобное, конечно, быть и на втором, но его жалко выбрасывать. Вроде я его вычистил, но не был уверен в этом на 100%. Проснувшись утром, решил проверить, восстановили камеры или нет. Когда приехал к проходной, оставил байк в лесу и пошел осторожно пешком, боялся, что они оставили засаду. В ближайшем месте, где я срезал камеры, их не было и засады тоже. Поэтому я осторожно подошел и прорезал щель мечом в ограждении. Отсюда до того места, где я зарыл чипы и игольники, ближе всего, 500 метров. Только это абсолютно открытое пространство, мало того, на холме стоял ходячий танк и он начал движение в мою сторону. Быстро побежал обратно, в сторону проходной, и залег за деревом. Он подошел, походил рядом, но не стрелял, а я отползал подальше в сторону, так как боялся, что может появиться второй танк. Он не заставил себя долго ждать, прошел мимо меня к месту, где я только что был. После того, как он прошел мимо меня, я встал и побежал обратно к байку, надеясь, что он меня не заметил. Он действительно не заметил и ушел дальше, а я пока вернулся к байку. Похоже, здесь есть еще сигнализация в земле, и она сработала. Вроде бы вот она за начкой рядом, а не достанешь. Конечно, есть вариант прорезать забор и на байке рвануть туда. Вот только, похоже, они здесь постоянно дежурят, и эти танки бегают быстро, можно не успеть вернуться. Пока не получится достать, обойдемся. Только не думайте, что я сдался, погрозил им кулаком и поехал в город. Как обычно весь день провел на дежурстве около бутиков, но так никто и не появился. Сегодня не мой день и, прикупив пару больших сумок, вернулся в лес. Следующие два дня оказались тоже не мои, повезло мне только на четвертый. Весь день я ждал и уже собрался уезжать, как мимо меня проехал лимузин и остановился у входа в бутик. Оттуда вышла женщина и зашла в бутик, ее сопровождал охранник, он же водитель. Успел ее сфотографировать только сбоку и толком не рассмотрел. Сбоку на лимузине заметил надпись «Аркана». Без особой надежды полез проверять, кто она. Все, кто приезжал и вылазил до этого из лимузинов, были, как правило, какими-то мелкими клерками и не числились у них в руководстве. Но оказалось, что дамочка, третий секретарем второго заместителя, и числилась в руководстве. Надо брать, и я подъехал к лимузину. Могло оказаться, что внутри есть еще охрана. Слез с байкой подпер стену рядом с входом. Вначале я хотел ее вырубить станером, затем вспомнил, что мне придется ждать пару часов, пока она придет в себя. Охранника в расход просто вырублю, но все пошло не так. Вначале вышла она, а за ней ее охранник, который тащил в руках кучу покупок. Мне стало неприятно в него стрелять, и я просто подошел и врезал ему игольником по затылку. Дамочка даже не видела, что я его вырубил, она стояла и ждала, когда он ей откроет дверь лимузина. Подошел и ее тоже приложил, после чего никак не мог пристроить ее на байке. В итоге посадил ее перед собой, одной рукой держал ее, второй рулил. Хорошо, что ехать недалеко, и я быстро заехал на стоянку и съехал вниз. Когда ехал, проверил, женщина и сверху, и снизу. Что-то я не о том думаю, а о чем-то другом. Хотя можно думать, когда у тебя такая красавица рядом. Она действительно хороша. Не чистая аварка, скорее, метиска. Фигурка шикарная, я все досконально проверил. Когда заезжал, срубил камеру наблюдения на въезде, и теперь можно было поговорить спокойно. Оставлять ее на грязном полу не хотелось, но пришлось. Сгрузил ее с байкой, посадил у стены. После чего начал приводить в чувство несильными шлепками по лицу. Она открыла глаза и сразу шарахнулась от меня. «Ты кто?» «Шлем я не снимал. Какая разница, кто я?» «Скажем так, я тот, кто тебя похитил. Ты покойник. Знаешь, кто я?» «Знаю, поэтому и похитил». Видимо, она решила, что я случайно ее похитил. «Зачем?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «Не говорит же, что я похитил ее только ради доступа в глобальную сеть. Деньги, конечно, тебе за меня не заплатят. С чего ты решила, что я хочу за тебя выкуп? Может, ты мне понравилась и у меня давно женщины не было?» Она прикрыла разрез на ноге. «Ты же сам сказал, что дело в деньгах. Деньги по-разному получить можно. Ладно, хватит трепаться. У тебя есть доступ в глобальную сеть. Логин и пароль от него, надеюсь, у тебя. Хватит ума продиктовать правильный, а то придется заняться твоим личиком и, боюсь, твой босс после этого захочет себе новую секретаршу». Она продиктовала логин и пароль. Я записывал все на видео и сразу ввел на планшет. «Значит, у тебя давно не было женщины?» Она потянула платье и оголила бедро. «Может, пошалим? Что, прямо здесь? Ну мы же здесь одни. В чем дело?» Я почувствовал опасность. Сети здесь не было, я проверял, передать она ничего не могла. «Может, где-то в ней маяк?» «Глупость, это никто не будет в секретаршу маяк засовывать. Здесь что-то другое. Вот только что...» «Стоп, сеть не местная, глобальная. Я же не знаю, есть она здесь или нет». Нажал поиск сети на планшете. Она здесь была, и я подключился к ней. «Вот зараза, помощь вызвала. Надо уходить. Зря ты это сделала. Как понимаю, сюда уже едут. Почему? Заложники обычно умирают. Я не хотел тебя убивать, но сейчас даже не знаю. Ладно, у меня к тебе просьба. Если останешься жива, передай одну вещь». «Кому?» «Вашему тренеру по рукопашному бою». «Что?» «Что у нее классный шлем, и если она мне попадется еще раз, я ее кастрирую». «Не дело, когда баба с мужским членом ходит. А теперь спать». Выстрел из станера отключил ее. Проверил сеть, работала, и поехал на выход. На выезде меня уже ждал броневик с надписью «Корпорация». Хорошо, почувствовав опасность, остановился и выглянул. Он здесь же открыл огонь на поражение. Резко крутанувшись, я поехал обратно вниз. Наверняка все остальные выходы заблокированы. Байк бросать не хотелось. Подъехал и нажал кнопку лифта, он спустился и открылся. Вот зараза, он мал байк, не влезет. Хотя, я разогнался и поставил его на дыбы, и так он влез в лифт. Правда, осталось две вмятины на задней стенке и потолке. После чего я нажал на верхнюю кнопку, подумав, что на первом меня могут ждать. Сюрпризом оказалось для покупателей центра, когда я выехал на байке задом из лифта. На этом этаже никого из корпоратов. Плохо, что это третий этаж. Придется вниз спускаться, а меня там наверняка уже ждут. Выбора нет, и я направился к лестнице, распугивая редких покупателей центра. Спускаясь вниз по лестнице, услышал снизу топот и свернул на второй этаж. Совсем обложили. Лифт уже внизу, на первом этаже. Придется прыгать, жалко только байк. Выхватил игольник и открыл огонь по наружной стеклянной стене торгового центра. Она потрескалась, но не высыпалась. Лифт уже остановился на этаже и сейчас откроется. Сзади уже приближались преследователи на лестнице. Выжав на максимальный газ, рванул в стену, при этом продолжая стрелять в нее из игольника. От удара колеса она все-таки осыпалась на меня, вдобавок рядом попали два выстрела из бластера, и расплавленное стекло тоже упало на меня. Сам я был в шлеме, но вот мне за шиворот попало много. Головой я выбил его остатки и вылетел наружу.